Глава 12. После того взрыва прошло 6 месяцев. Дэйни удалось отделаться сотрясением мозга, треснувшим ребром, сломанным запястьем и огромными синяками. Йовану раздробило ногу, но в остальном все было в порядке, если не считать ссадин и царапин. Мэтт Бейкер приказал Дэйни немедленно возвращаться, но случившееся еще больше укрепило в ней решимость остаться. «Эти люди дошли до крайности», — объясняла она Мэтту. «Я не могу их покинуть. Если будете настаивать на своем, я уволюсь». «Это шантаж?» «Вот именно». «Так я и думал», — фыркнул Мэтт. «Я не позволю никому меня шантажировать, ясно?» Дэйна промолчала. «Как насчет отпуска?» — осведомился Мэтт. «Не нужен мне никакой отпуск», — пробормотала девушка. До нее донесся глубокий вздох. «Хорошо, оставайтесь, но, Дэйна, что?» «Обещаете быть осторожной?» Где-то на улице послышалась пулеметная очередь. «Даю слово». Днем и ночью в городе не прекращались бои. Дэйна не могла спать. Каждый взрыв означал еще одно уничтоженное здание, еще одну бездомную семью, новых убитых и раненых. Рано утром съемочная бригада «Вашингтон Трибьюн» отправилась работать. Подождав, пока затихнут раскаты от взрыва очередного снаряда, Бен Альбертсон кивнул Дэйне. 10 секунд. Готово. Повинуясь знаку Бенна, она повернулась спиной к руинам и взглянула в камеру. Этот город медленно исчезает с лица земли. Он уже ослеп, потому что электричество отключено. Оглох, потому что радио и телестудии не работают. Остался без ног, потому что общественный транспорт не функционирует. На экранах возникла детская площадка с ржавыми скелетами качелей и горок. Когда-то давно, в другой жизни, здесь играли малыши, и воздух звенел их смехом. Орудийная канонада все приближалась. Неожиданно взвыла сирена воздушной тревоги. Однако никто не всполошился. Люди продолжали спокойно шагать по тротуарам, словно ничего не замечая. «Вы слышите сирену? Очередная воздушная тревога. Предупреждение немедленно прятаться и бежать. Но жители Сараева давно поняли, что нет такого места, где они были бы в безопасности и потеряли способность к самосохранению. Те, кто мог, давно покинули страну, бросив дома и пожитки. Слишком многие из тех, кто остался, уже мертвы. Жестокий выбор — остаться нищими или погибнуть. Ходят слухи о близком перемирии, но пока это всего лишь слухи. Придет ли мир на эту землю? И когда? Выйдут ли из подвалов дети, чтобы снова играть на этой площадке? Никто не знает точно. Осталась лишь надежда, слабеющая с каждым днем. Репортаж вела Дэйна Эванс из Сараева для WTE. Красный огонек на камере погас. «Давай поскорее выбираться отсюда», — предложил Бен. Новый оператор Энди Казарес начал торопливо собирать оборудование. На тротуаре неподвижно застыл мальчик, не сводя взгляда с Дэйны. Обычный уличный бродяжка, оборванец, в грязных лохмотьях и рваных сандалиях. На чумазом лице яростно блестели карие глаза. Правой руки не было. «Привет!» — улыбнулась Дэйна парнишке. Тот не ответил. Девушка пожала плечами и обернулась к Бену. «Пойдем». Несколько минут спустя они уже входили в Holiday Inn. Отель был битком набит репортерами всех мастей, национальностей и стран. И пусть они считались соперниками, но обстоятельства и постоянно грозившая опасность сплотили этих людей, всегда готовых прийти на помощь друг другу. И сейчас они делились новостями. Восстание в Черногории, налет на Ванкувер, прямое попадание в больницу в Петрово-село. Жан-Поль Юбер получил новое назначение и уехал. Дэйне ужасно его не хватало. Как-то утром, выйдя из отеля, Дэйна увидела в переулке того однорукого мальчишку. Йован открыл дверцу нового лендровера. «Доброе утро, мадам!» «Доброе утро, Йован», — рассеянно бросила Дейна и направилась к мальчику. «Здравствуй». Тот не ответил. «Как будет по-словенски «доброе утро»?» — обратилась Дейна к Йовану. «Доброе утро», — ответил за водителя мальчик. «Так ты понимаешь по-английски?» — удивилась девушка. «Может быть». «Как тебя зовут?» «Кемаль». «Сколько тебе лет, Кемаль?» Вместо ответа оборванец повернулся и зашагал прочь. «Опасается незнакомых людей», — вздохнул Йован. «И правильно делает», — вздохнула Дейна. «Я тоже». Когда несколько часов спустя машина снова подъехала к отелю, Кемаль уже ждал у дверей, и не успела Дейна выйти, как мальчишка выпалил. 12! «Что?» — недоуменно переспросила девушка. «А, поняла!» «Слишком мал для своего возраста». Она взглянула на пустой рукав драной рубашки и хотела спросить, как это случилось, но вовремя воздержалась. «Где ты живешь, Кемаль? Может, мы отвезем тебя?» Мальчик гордо пожал плечами и отошел. «Но до чего же невоспитанный сопляк?» — пробурчал Йован. «Никакого уважения к старшим». «Может, он потерял его вместе с рукой?» — тихо ответила Дейна. Вечером в ресторане отеля репортеры оживленно обсуждали последние новости. «ООН, наконец, решила вмешаться», — радовалась Габриэла Арси. «Давно пора, а, по-моему, слишком поздно». «Никогда не поздно пытаться покончить с бойней», — возразила Дейна. На следующее утро телетайп принес два сообщения. Одно о договоре, заключенном между США и ООН, другое — о полном разрушении здания Сараевской газеты «Освобождение». «Вашингтонские корреспонденты дадут информацию о договоре», — сказала Дейна Бенну. «Давай делать репортаж об освобождении». Она стояла перед руинами здания, в котором когда-то размещалось освобождение. Глазок на камере налился красным цветом. «Люди умирают здесь каждый день, а дома превращаются в руины. Но этот погиб как герой. Тут печаталась единственная независимая газета Сараева «Освобождение», сотрудники которой не боялись говорить правду. Когда бомба попала в здание, они перешли в подвал и там продолжали работу. Когда в городе не осталось ни одного газетного киоска, репортеры выходили на улицы и сами становились продавцами. Их газета призывала к свободе. С гибелью освобождения умерла еще одна надежда на свободу. Мэтт Бейкер жадно ловил каждое слово, не сводя глаз с экрана. «Черт возьми, она молодец!» Он повернулся к заместителю. «Немедленно отдайте распоряжение купить Эванс собственную передвижную спутниковую телестанцию. И побыстрее!» «Да, сэр!» В номере Дейны оказался незваный посетитель. Полковник Гордон Дивьек небрежно развалился в кресле и даже не подумал встать при виде девушки. Та застыла на пороге. «Никто не передавал, что у меня гость». «Это не дружеский визит!» Пуговичные черные глазки презрительно сощурились. «Я видел ваш репортаж об освобождении. И что же? Вам позволили въехать в страну, чтобы передавать последние новости, а не выносить собственные суждения. Я ничего не... Не сметь перебивать меня! Боюсь, ваши понятия о свободе не совпадают с нашими, ясно?» «Нет, по-моему, в таком случае...» «Позвольте объяснить подробнее, мисс Эванс. Вы только гостья в моей стране и, возможно, шпионите для своего правительства. Я не... Вам уже было сказано. Молчите и слушайте. Я предостерегал вас в аэропорту. Мы тут не в игрушки играем. Идет война. И всякого, уличенного в шпионаже, будут судить по законам военного времени». От этого тихого голоса мороз шел по коже. Полковник поднялся. «Это последнее предупреждение». Дейна уставилась в спину Дивьяка. «Он ее не запугает. Ни за что. Пусть говорит, что хочет». Она смертельно боялась. Вскоре от Мэтта Бейкера прибыла посылка. Огромный ящик с шоколадом, конфетами, гранолой, овсяные хлопья с орехами и курагой, консервами и другими продуктами. Дейна с трудом дотащила коробку до вестибюля, где щедро поделилась с собратьями по профессии. Восторгом не было предела. «Вот это босс!» — позавидовал Сатоми Осака. «Как бы и мне устроиться в Вашингтон Трибьюн!» — пошутил Хуан Сантос. Кемаль снова ждал в переулке, кутаясь в выношенную до дыр почти истлевшую куртку. «Доброе утро, Кемаль!» Мальчик, не отвечая, изучал ее из-под полуопущенных ресниц. «Я еду в магазин. Хочешь со мной?» Молчание. «Тогда поступим по-другому», — пробормотала выведенная из терпения Дейна и открыла заднюю дверь Лэндровера. «Садись в машину! Быстро!» Мальчик, нерешительно помявшись, все-таки двинулся к автомобилю и неуклюже уселся. «Можно найти магазин, где еще продается одежда?» — спросила девушка Йована. «Знаю тут один. Едем». Йован, как всегда, рванул с места на третьей скорости. Немного опомнившись, Дейна спросила. «У тебя есть мать и отец, Кемаль?» Мальчик покачал головой. «Где ты живешь?» Кемаль пожал плечами и неожиданно придвинулся ближе, словно прося защиты. Они в два счета добрались до Баскарсии, старого сараевского рынка. Фасад дома разбомбили, но магазин был открыт. Дейна взяла Кемаля за руку и повела внутрь. «Что угодно, мадам?» — спросила продавец. «Куртку для моего друга. Примерно его размера», — показала Дейна на мальчика. «Сюда, пожалуйста». В отделе детской одежды оказалось несколько мальчишеских курток. «Какая тебе нравится, Кемаль?» — спросила Дейна. Тот ничего не ответил. «Мы возьмем коричневую», — решила девушка. «И еще нам понадобятся брюки и туфли». Через полчаса Кемаль был одет во все новое. Однако мальчик по-прежнему не произнес ни слова и юркнул на заднее сиденье, как испуганный мышонок. «Язык проглотил, хоть бы спасибо сказал», — набросился на него Йован. Кемаль разразился слезами. Дейна крепко обняла беднягу. «Ничего», — бормотала она, — «все хорошо, милый, все хорошо». «Господи, что же эта война делает с детьми?» Однако, когда они вернулись в отель, Кемаль выбрался из машины и, упрямо сжав губы, ушел. «Где живут такие, как он?» — спросила Дейна. «На улицах, мадам. В Сараево сотни сирот. Ни дома, ни семьи. Но как они существуют? Что едят? Не знаю, мадам». На следующий день Кемаль, одетый в новый костюм, уже поджидал Дейну. Лицо, обычно покрытое коркой грязи, было чисто вымыто. За обедом репортеры оживленно обсуждали, будет ли соблюдаться мирный договор. Дейна решила снова отправиться к профессору Младе Кустаке и выяснить, что он об этом думает. За это время профессор истаял еще больше и почти превратился в тень. «Рад видеть вас, мисс Эванс. Слышал о ваших прекрасных репортажах, но...» Он тяжело вздохнул. «Я все равно не смотрю телевизор. Нет электричества. Чем могу помочь?» «Я хотела узнать ваше мнение по поводу нового мирного договора, профессор». Откинувшись на спинку кресла, Стака задумчиво оглядел девушку. «Интересно, что в штате Огайо, за тысячи миль отсюда, принимается решение, которое, как почему-то уверены участники переговоров, должно повлиять на будущее Сараева. Достигнуто соглашение о тройном правлении. Будут избраны три президента — мусульманин, хорват и серб. Думаете, что-нибудь получится, профессор? «Только если вы верите в чудеса», — нахмурился тот. «Представляете себе? 18 национальных законодательных органов и 110 глав местных администраций. Какая-то политическая Вавилонская башня. Это то, что американцы называют вынужденным браком. Под дулом пистолета. Никто не желает поступиться автономией. Каждый настаивает на собственных флаге, гербе и валюте. Навязанный насильно мир к добру не приведет». Постепенно Дейна Эванс из обыкновенного репортера превращалась во всемирную легенду. Страстные призывы прекратить несправедливую, бессмысленную войну находили отклик в душах людей всех стран. Каждый понимал, что Дейна — не сторонний наблюдатель, а человек, искренне желающий мира и счастья жителям раздираемой распрями Югославии. Мэтт Бейкер стал получать предложения от других студий с просьбами позволить передавать по их каналам выступления Дейны. Бейкер был искренне рад за девушку, так быстро ставшую настоящей профессионалкой. Дейна получила собственную передвижную спутниковую телестанцию и теперь была занята с утра до вечера. Больше она не зависела от югославской спутниковой связи. Вместе с Бенном они решали, какими сюжетами заняться. Некоторые репортажи шли в прямом эфире, некоторые снимались на пленку. Дейна, Бен и Энди выходили на улицы, делали необходимые фото заднего плана, которые Дейна позже комментировала и отсылала в Вашингтон. В обед журналисты, по обычаю, собрались в ресторане отеля. Официанты не успевали приносить все новые блюда с сэндвичами. Представители прессы на аппетит не жаловались. В зале появился Родерик Манн, репортер BBC, с очередным сообщением Associated Press. «Слушайте все», — потребовал он и начал громко читать. «Репортажи Дейны Эванс, зарубежного корреспондента WTE, включены в выпуски новостей почти всех телестудий мира. Мисс Эванс стала кандидатом на получение престижной премии Пибоди». «Ну и повезло же нам, подумать только. Запросто общаемся со знаменитостью», — саркастически хмыкнул кто-то из присутствующих. Но тут вошла Дейна, и все выжидательно затихли. «Привет!» — весело поздоровалась девушка. «Сегодня у меня не осталось времени пообедать. Не возражаете, если возьму с собой свою порцию?» Она завернула несколько сэндвичей в бумажную салфетку и поспешила к двери, торопливо попрощавшись на бегу. Остальные, как по команде, уставились ей в спину. На улице уже ждал мальчик. «Здравствуй, Кемаль!» «Молчание. Садись в машину!» Кемаль привычно скользнул на заднее сиденье. Дейна вручила ему сэндвич, и тот жадно, почти не жуя, расправился с ним в два глотка. Дейна протянула Кемалю еще один. «Не спеши, никто не отнимет», — посоветовала она. «Куда едем?» — осведомился Йован. Дейна повернулась к Кемалю. «Куда теперь?» Мальчик непонимающе уставился на нее. «Мы отвезем тебя домой, Кемаль. Где ты живешь?» Он покачал головой. «Мне нужно знать, где ты живешь». Минут через 20 они добрались почти до самого берега Мильяски и остановились перед большим пустырем, усеянным огромными картонными коробками. Земля была завалена мусором и отбросами. Дейна выбралась из машины. «Так это твой дом?» Кемаль неохотно кивнул. «И много детей здесь живет». Он снова кивнул. «Я хочу рассказать о тебе и таких, как ты, Кемаль». «Нет». «Почему?» «Приедет полиция, и нас схватят, и увезут. Не нужно». «Хорошо», — вздохнула Дэйна. «Обещаю». На следующее утро Дэйна выписалась из отеля. Когда она не появилась за завтраком, Габриэла Арси, репортер итальянской «Альтра Стасьон», удивилась. «Где Дэйна?» «Уехала», — объяснил Родерик Манн. «Сняла отдельный домик. Сказала, что хочет побыть одна». «Нам бы тоже этого хотелось», — проворчал Николай Петров. «Значит, мы недостаточно хороши для нее». Остальные, по-видимому, были того же мнения. На завтра на имя Дэйны пришла еще одна большая посылка. «Поскольку ее здесь нет, почему бы нам не устроить небольшой праздник?» — предложил Петров. «Мне очень жаль, но мисс Эванс уже прислала за посылкой», — вежливо ответил портье. Вскоре появился Кемаль, забрал коробку и исчез. «Она даже не желает больше поделиться с нами», — проворчал Хуан Сантос. «Как слава портит людей!» Следующие несколько недель Дэйна исправно выходила в эфир, но больше не появлялась в отеле. Негодование корреспондентов все росло. Дэйна и ее заносчивость стали основной темой разговоров за столом. Когда в один прекрасный день на имя девушки прибыла очередная посылка, Петров подошел к портье. «Мисс Эванс уже прислала за коробкой?» «Да, сэр». Петров поспешил в ресторан. «У портье очередная посылка. Кто-то должен за ней приехать. Почему бы нам не проследить за ним и не высказать мисс Эванс все, что мы о ней думаем?» Послышался одобрительный гул голосов. Когда в дверях отеля появился Кемаль, Николай спросил: «Ты забираешь это для мисс Эванс?» Кемаль кивнул. «Она хотела встретиться с нами. Мы поедем с тобой». Кемаль недоуменно взглянул на него и пожал плечами. «Мы отвезем тебя», — пообещал русский. «Покажешь дорогу». Вскоре караван машин потянулся по пустынным улицам. На окраине города стояло старое разбомбленное здание. Кемаль сделал знак остановиться. «Иди вперед и отнеси посылку», — велел Николай. «Мы хотим сделать ей сюрприз». Подождав, пока Кемаль войдет в дом, журналисты распахнули дверь, ворвались всей толпой и потрясенно замерли. В комнате было полно детей всех возрастов и цветов кожи. Большинство были калеками. Вдоль стены стоялось дюжину армейских коек. Дэйна раздавала ребятишкам содержимое посылки и, услышав шум, удивленно вытаращила глаза. «Что вы тут делаете?» Родерик смущенно огляделся. «Простите, Дэйна, мы ошибались. Думали...» Дэйна чуть насмешливо покосилась на него. «Понятно. Но, видите ли, они сироты, им некуда деться, никому нет до них дела. Многие лежали в госпитале, когда в него угодила бомба. Если полиция найдет бедняк, их просто-напросто упрячут в так называемые приюты, где они рано или поздно погибнут от голода и холода. Но если они останутся здесь, то все равно умрут. Я пытаюсь сообразить, как лучше вывести их из страны, но пока ничего не выходит». И, оглядев собравшихся, она умоляюще прошептала: «Может, вы что-нибудь придумаете?» «Кажется, у меня есть идея», — медленно выговорил Манн. «Сегодня в Париж вылетает самолет Красного Креста. Пилот мой друг». «И вы поговорите с ним?» — с надеждой спросила Дэйна. «Согласен». «Погодите», — запротестовал Петров. «Мы не имеем права впутываться в такую историю. Нас вышлют из Сараева». «А вы и так не имеете к этому никакого отношения», — бросил Манн. «Мы сами обо всем позаботимся». «Я против», — упрямо твердил Николай. «Мы все попадем в беду». «А дети», — вмешалась Дэйна. «Речь идет о жизни и смерти». Днем Родерик снова приехал к Дэйне. «Я потолковал с приятелем. Он сказал, что с радостью заберет сирот в Париж, где они будут в безопасности. У него самого двое сыновей. «Господи, неужели это правда?» — охнула Дейна. «Не знаю, как вас благодарить». В 20:00 фургон с эмблемой Красного Креста подъехал к разрушенному дому. Водитель помигал фарами, и Дейна под покровом темноты начала устраивать детей. Вскоре фургон уже направлялся к аэропорту Бутмир. Аэропорт был временно закрыт для всех, кроме самолетов Красного Креста, привозивших гуманитарную помощь и забиравших тяжело раненых. Эта поездка показалась Дейне самой длинной в жизни. Прошла целая вечность, прежде чем впереди показались огоньки. «Мы почти на месте», — ободрила она детей. Кемаль судорожно стиснул ее руку. «Все будет хорошо», — заверила Дейна. «О вас позаботится». Как же она будет скучать по Кемалю. Охранник пропустил фургон, и тяжелая машина остановилась перед транспортным самолетом с красными крестами на крыльях и фюзеляже. Рядом стоял пилот. «Скорее!» — прошептал он Дэнни. «Где вас носило? Мы задерживаем вылет уже на 20 минут!» Девушка торопливо помогала детям забраться на борт. Последним шел Кемаль. «Я еще увижу тебя!» — пробормотал он. Губы мальчика тряслись. «Обязательно!» — шепнула в ответ Дейна, обнимая мальчика и бормоча про себя молитву. «Поднимайся скорее!» Дверь за ним захлопнулась, послышался рев двигателей, и самолет покатился по взлетной полосе. Дейна и Ман не ушли до тех пор, пока огромная машина не взмыла в небо. «Знаете, вы замечательная девушка», — неожиданно сказал водитель фургона. «Я никогда не...» — раздался визг тормозов, и все трое обернулись. Из машины выпрыгнул полковник Гордон Дивьек и уставился в небо, где исчезала темная точка. Рядом стоял русский корреспондент Николай Петров. «Вы арестованы», — объявил полковник. «Я предупреждал, что за шпионаж у нас одно наказание — расстрел». «Полковник, если вы собираетесь судить меня за шпионаж, Дивьек», — насмешливо поднял брови, тихо осведомился. «Разве кто-то упоминал о суде?»